Глава 11. Пальцы не слушались. У меня получилось принять вызов только с третьей попытки. Внутри на секунду зажглась надежда, что папа все узнал и звонит, чтобы поддержать, позвать домой, сказать, как он меня любит и ценит. Надежда со звоном битого стекла рассыпается на осколки, когда ухо оцарапал хриплый разъяренный рык. «Ты там совсем сдурела, Ника?» Телефон едва не выпал из руки. Я в последний момент успела сжать вмиг ослабевшие пальцы. На глазах навернулись жгучие слезы. В грудь разлилась мешающая дышать обида. «Пап!» — пробормотала слабо. «Это что за новости?» — заорал родитель так громко, что затряслись стены и кухня поплыла. «Повеселиться захотела, ягоза! Трусы в жопу и бегом обратно к мужу! На колени и вымаливать прощение! Уж не думал, что моя дочь окажется такой неблагодарной дрянью! Да ты Мурату ноги целовать должна! Он тебя, идиотку, в богатую жизнь, как королеву провел! Уже забыла?» Я попыталась вставить хоть слово, давясь слезами. Но папа, если злился, его было уже не остановить, пока он все не выскажет и не выпустит пар. «Почему я за тебя краснеть должен? С какого хрена меня, как щенка, по мобиле отчитывают за твои выкрутасы?» Он на меня в жизни так не кричал. Папа у меня грубый и суровый, но такого не было никогда. Горячие слезы горькой обиды жгли щеки, безмолвные рыдания давили грудь, меня било крупной дрожью. Твердые шаги послышались за спиной, но я не успела среагировать. Телефон ловко выдернули из руки. Дима не стал ничего говорить, просто молча сбросил вызов, спокойно отправил номер в блок и невозмутимо отложил мобильный на стол. Посмотрел на меня. Он словно пытался показать, что не происходит ничего страшного, но в его голубых глазах леденело бешенство. «Ника!» — вздохнул тяжело и позвал с мягким укором. «Тебе не обязательно выслушивать всяких придурков». «Это папа!» — всхлипнула я. Лицо мужчины исказилось судорогой. «Извини, но в таком случае твой отец очень нехороший человек». Его голос звенел, и сказать он хотел точно что-то другое. Сглотнула, не в силах ответить и перестать плакать. «Так больно! Он же мой родной папа! Как он мог говорить мне такое? Почему он встал на сторону Мурата и даже не пожелал выслушать меня? Почему он так?» «Идем ужинать», — смиренно позвал босс. Но за столом мы оказались только 30 минут спустя. Мне понадобилось время, чтобы привести себя в чувство холодной водой. Дима постучал и спросил, нужна ли мне помощь. Но я только поблагодарила и сказала, что сейчас выйду. Второй раз он стучать не стал. Просто открыл дверь, остановился на пороге, через отражение в зеркале мрачно посмотрел на меня. За это время Дима успел переодеться в домашнее. Мягкие брюки и белую футболку, обнимающую мускулистую фигуру. Увидев его, я невольно перестала дышать. У него было дьявольски соблазнительное тело. Накачанные мускулы, тугие мышцы и упругие вены, натянутые под бронзовой кожей. Плечи такие широкие, что могли спрятать от всех опасностей этого мира. Разработанная спина, бока, грудь и живот бугрились под черной тканью. Узкая талия, длинные сильные ноги. Сильный, но не опасный. Наоборот, за его широкой спиной хотелось спрятаться. Я знала, что там мне не будет ничего угрожать. Такой мужчина не даст в обиду и сам не обидит. Никогда. Мне стало значительно лучше и спокойнее. Поблагодарив мужчину за заботу, я направилась с ним в столовую. Но по дороге Диму отвлек телефонный звонок. «Ника», появившись с задержкой, он остановился на пороге. «Почему ты с тарелками?» «Дмитрий Александрович, я пыталась отнять», — пожаловалась Ксюша, 30-летняя миловидная помощница Тамары Ивановны, появляющаяся пару раз в неделю. «Вероника Сергеевна упрямится и просит не лишать меня маленькой женской радости поухаживать за мужчиной». Найдя в себе храбрость, добавила я почти твердо и уверенно. Дмитрий нахмурился, но в три широких шага приблизился, уверенно забрал посуду и, на мой удивленный взгляд, насмешливо сказал: «В таком случае ты не можешь лишить меня удовольствия поухаживать за тобой». Мое сердце застучало так быстро и громко, что это, наверное, было всем слышно. Я не смогла ответить и пошевелиться, замерла, утопая в голубых глазах этого идеального во всем мужчины. «Круто! А меня на улицу?» — возмутилась Ксюша и зло ушла в кухню. Ее слова отрезвили. Я поняла, как близко мы стояли с боссом и как смотрели друг на друга. Стало жарко, почти душно и крайне неловко. Мужчина не будет смотреть так на простую подчиненную. Так не смотрят на безразличную женщину. Таким взглядом съедают ту, которую страстно желают. Весь день я старалась не вспоминать вчерашний вечер, детально отпечатавшийся в сознании. Но сейчас... Передо мной, как наяву, появился сидящий совсем рядом мужчина. Его громадное, невероятно волнующее и возбуждающее тело. Он хотел меня, но остановился, потому что оказался слишком благородным и справедливым для нашего мира. И где таких делают только? В две пары рук мы скоро накрыли на стол. Ксюша помогла с блюдами. «М-м-м!» — восхитился Дмитрий с аппетитом жуя. «Ксения, вы сегодня превзошли саму себя. Очень вкусно. Пробуете новые рецепты?» Женщина хмыкнула, лукаво улыбнулась и насмешливо сказала. «А это не я, Дмитрий Александрович. Сегодня готовила Вероника Сергеевна». И ушла, оставив меня краснеть под удивленным взглядом восхищенного мужчины. «В самом деле?» Он отправил в рот еще порцию. «Ника, у тебя талант. Это объедение. Но не нужно было напрягаться, правда?» Я смутилась окончательно, пробормотала что-то невнятное и с трудом сдержала счастливую улыбку. Ему понравилось. Боже, а я так переживала, что Дима будет ругаться или скажет, что это есть невозможно. Так приятно, до слез. Он продолжал расхваливать меня во время ужина, а потом вызвался помочь с грязной посудой. Мы столкнулись перед столом. Часть соуса с тарелки попала на белоснежную мужскую футболку. «Не волнуйся», — он улыбнулся моему встревоженному виду, берясь за ворот. «Я ее просто сниму». И в несколько быстрых движений остался передо мной в одних брюках. Я задержала дыхание, прилипнув взглядом к находящемуся совсем близко рельефному телу. Запоздало поняла одно. На мне было безумно тонкое белье, практически не скрывающее, бугорки вмиг отвердевших от нахлынувшего возбуждения сосков. И зачем я его только надела? Мимолетный взгляд в потемневшие глаза Димы дал понять лишь одно. Он возбужден не меньше. «Вероника», — охрипший голос Дмитрия откуда-то сверху, — «ты не пила». «Не вопрос, утверждение. Какая наблюдательность?» «Не пила», — заторможенно кивнула, опуская взгляд на перекатывающиеся в напряжении жгуты мышц. Неожиданно оказавшийся практически вплотную Дмитрий горячо выдохнул мне в шею. «И чем думаешь заняться на ночь глядя?» Представила наши сплетенные прямо на кухне тела. «Мыть посуду». Наглая ложь. «Здесь есть посудомойка», — прошептал Дима, едва задев губами мочку уха. По телу прошла горячая волна желания. «Тогда спать». Последняя попытка отсрочить неизбежное. «Спать», — коварно мурлыкнул он. «Это мне нравится». И старательно возводимые мной стены рухнули в тот же миг.